Мне оставалось отправиться всего в одно место. Я вскарабкался наверх по темным внутренностям собора Парижской Богоматери и увидел кого-то, неподвижно сидящего на краешке верхнего карниза левой башни рядом с горгульей, положившей хищный подбородок на костлявые лапы и устремивший неподвижный взор вдаль на Париж, которого там никогда не было. Я осторожно подошел к краю, сделал глубокий вдох и позвал. «Это ты?» Я осекся. Сидящий, чье лицо было скрыто в тени, не шелохнулся. Я снова набрал в легкие побольше воздуха и произнес. «Эй!» Человек настороженно выпрямился. Его голова, его лицо осветились слабым отблеском городских огней. Я в последний раз сделал глубокий вдох и спокойно позвал. «Рой!» Чудовище повернуло ко мне свою голову, точную копию той, что всего несколько минут назад, упав, прислонилась к стенке исповедальни. Я увидел ужасное лицо, вперившее в меня свой ужасный безумный взгляд, от которого кровь застывала в жилах. Страшная рана на месте рта раскрылась, раздвинулась, втянула в себя воздух и выдавила одно единственное слово. «Да». «Все кончилось», — сказал я прерывающимся голосом. «Господи, Рой, спускайся отсюда». Человек-чудовище молча кивнул. Он поднял правую руку и сорвал с себя лицо. Стал сдирать воск, стирать грим-маску, повергавшую в ужас и оторопь. Он раздирал свое кошмарное лицо, соскребая его ногтями и пальцами. И вот из-под ошметков проступили черты моего старого школьного друга, и он снова смотрел на меня. «Ну как, похож я был на него?» — спросил Рой. «О, Господи, Рой!» — я едва мог разглядеть его от слез. «Еще как!» «Еще бы!» — пробормотал Рой. «Я так и думал». «Господи, Рой!» — выдохнул я. «Сними с себя все это! У меня такое ужасное чувство, что если ты это оставишь, оно прирастет к тебе, и я никогда больше тебя не увижу». Правая рука Роя импульсивно потянулась вверх и сорвала ненавистную щеку. «Странно», — прошептал он, — «но мне кажется то же самое». «Как тебе удалось так изменить свое лицо? Ты хочешь две исповеди? Одну ты уже выслушал. Хочешь другую?» «Да». «Ты что же, заделался священник?» «Похоже на то. Хочешь, отлучу». «От чего?» «От нашей дружбы». Его глаза метнули на меня быстрый взгляд. «Ты этого не сделаешь». «Могу». «Друзья не шантажируют друг друга своей дружбой». «Тем более ты должен все рассказать». «Давай». Из-под наполовину сорванной маски послышался тихий голос Роя. «Это все из-за моих зверей. Никто никогда не трогал моих драгоценных, моих любимых тварей. Никогда. Я всю свою жизнь отдал, выдумывая их, создавая их. Они были совершенны. Я был Богом. Что было у меня, кроме них? Я что, хоть раз пригласил на свидание девчонку из класса, какую-нибудь гимнастку и бейсбольную фанатку? Была у меня хоть одна женщина за все эти годы? Черта с два! Я ложился спать со своим бронтозавром. По ночам я летал со своими птеродактилями. Представь, каково было мне, когда кто-то уничтожил моих невинных созданий, разрушил мой мир, погубил тех, с кем я когда-то делил постель. Я не просто обезумел, я помешался». Рой замолчал, так и не сняв с себя ужасную плоть, а потом сказал: «Черт, все было так просто. Все стало ясно практически с самого начала, но я не сказал об этом. Помнишь ту ночь, когда я погнался за чудовищем на кладбище? Я так влюбился в этого проклятого монстра и боялся, что ты испортишь шутку». «Шутка? Из-за этой шутки погибли люди. Так вот, когда я увидел, как он зашел в свою могилу и не вышел оттуда, я промолчал. Я знал, что ты постараешься помешать, а мне так нужно было это лицо, потрясающая страшная маска для нашего эпического шедевра. И тогда я закрыл рот на замок и слепил глиняный бюст. И что же? Тебя чуть не уволили. Меня долой со съемок. А что потом? Мои динозавры порушены, декорации растоптаны, а изваяние страшилища разбито вдребезги. Я пришел в бешенство. Но тут меня осенило. Есть только один человек, который мог это разрушить. Это не Мэнни и не кто-то из наших знакомых. Это сам человек-чудовище, тот самый, из Браун-Дерби. Но как он узнал о моем глиняном бюсте? Может, кто-то ему сказал? Нет. Я вспомнил ночь, когда преследовал его на кладбище рядом со студией. Господи, ну конечно. Он вошел в склеп, каким-то образом прошел под стеной, глухой ночью пробрался на студию, и там, о боже, он увидел своего глиняного двойника и пришел в ярость. Черт, в тот момент в моей голове возникло множество невероятных планов. Я знал, что если чудовище найдет меня, мне конец. И тогда я сам убил себя. Направил его по ложному следу. Я знал, если он будет считать меня мертвым, я смогу отыскать человека-чудовище и отомстить. Я повесил куклу, похожую на меня. Ты ее обнаружил, а потом ее нашли они и сожгли, а я в ту ночь перебрался через стену. Ты сам знаешь, что я там обнаружил. Я дернул ручку двери склепа, она оказалась не заперта. Я вошел, спустился вниз и стал подслушивать, стоя за зеркалом в кабинете Мэнни. Я был потрясен. Все так здорово складывалось. Человек-чудовище, никем невидимый, управлял студией. Так зачем убивать сукина сына? Надо подождать и захватить власть, которая ему принадлежит. Не убивать чудовище, а самому стать чудовищем, жить в его образе. И взять под свою власть 27-28 стран, Господи, править всем миром. А потом, когда придет время, разумеется, выйти вновь на свет, воскреснуть, сказать, у меня была амнезия, или наплести еще какую-нибудь чепуху, не знаю, придумал бы что-нибудь. Все равно человек-чудовище не жилец, я это видел, он умирал прямо на ногах. Я спрятался, наблюдал, слушал, а затем сразил его наповал в подземельях студии на полпути к кладбищу. Вот она, сила грима. Увидев меня там под сводами, он был настолько поражен, что я успел оглушить его и запереть в подвале. Потом я поднялся наверх, чтобы проверить свой давний талант, проверить, как будет звучать мой голос из-за зеркала. Я слышал, как говорил человек-чудовище в Браун-Дерби, а потом на улице и еще в туннеле и за стеной кабинета. Я стал нашептывать, бормотать, и вот черт, мертвец несется вскачь, снова вставили в план съемок. А нас с тобой приняли обратно на работу, я уже был готов сорвать себя грим и вернуться на студию в своем обличье. Но тут со мной что-то произошло. Что же? Я понял, что мне нравится власть. Что? Власть. Я полюбил власть. Биржевые воротилы, владельцы огромных корпораций, вся эта чепуха. Уму непостижимо. Я словно опьянел. Мне нравилось заправлять студией, принимать решения и никаких тебе совещаний. Все через зеркала, эхо, тени. Запустить в работу все фильмы, которые давно надо было снять, но их не снимали. Заново выстроить себя, свой мир, заново придумать, воссоздать моих друзей, мои творения. Заставить киностудию расплачиваться наличными, а не только плотью, кровью и жизнями. Вычислить главных виновников того, что моя жизнь оказалась выброшенной на помойку. А затем раздавить этих ничтожеств одного за другим. Размазать по стенке весь этот рой бездарей и тех, кто поддакивает тупицам. Раньше студия правила мной, теперь я правил студией. Господи, неудивительно, что Луис Б. Майер был несносен, а братья Уорнеры каждую ночь кололи себе в вены воду с растолченными в порошок отрывками фильмов. Пока не попробуешь управлять киностудией, парень, тебе не понять, что такое власть. Ты не просто управляешь городом, страной, ты правишь миром за пределами этого мира. Замедлить, приказываешь ты, и все бегут медленнее, командуешь быстрее. И люди перескакивают через Гималаи, с размаху шлепаются в собственные могилы. И все потому, что ты вырезал некоторые сцены, дал указания актерам, обозначил начало, угадал конец. С тех пор я каждую ночь поднимался на башне собора и хохотал над мирянами. Я превращал в карликов тех самых гигантов, что некогда причиняли боль моим товарищам, тех, кто сломал гироскоп, когда-то вращавшийся в моей груди. И вот теперь этот гироскоп снова начал вращаться в безумном ритме, соскочив со своей оси. «Взгляни на то, что я сделал. Сплошные руины. Человек-чудовище начал, а я закончил. Я знал, если не остановлюсь, меня заберут в психдоильник, чтобы выдоить всю паранойю. А тут еще умирающий человек-чудовище умоляет дать ему последнюю попытку со священником, колоколами, свечами, исповедью и прощением грехов. Мне пришлось вернуть ему студию, чтобы он мог передать ее тебе». Рой говорил все медленнее, затем облизнул свои ужасные губы и умолк. «Есть один момент, даже несколько моментов, которые мне не совсем ясны», — сказал я. «Назови. Скольких человек убил Арбутнет за последние дни? И скольких убил...» Я осекся, не в силах произнести это слово. Рой произнес его за меня. «Рой Холдстром. Чудовище номер два». Я кивнул. «Я не убивал Кларенса, если ты этого боишься». «Слава богу». Я проглотил стоявший в горле комок и, наконец, выдавил. «В какой момент? О, боже! Когда?» «Что когда?» «В каком часу? В какой день Арбутнет перестал, и ты взял бразды в свои руки?» Настал черед Роя. Под маской изуродованного лица сглотнуть подступивший к горлу ком. Конечно, после Кларенса. Там, в подземелье, я слышал голоса в телефонных трубках, на каждом перекрестке между могил, голоса в самих туннелях. Так или иначе, то поднимая телефонные трубки, то в панике прячась, я иногда подглядывал издали, иногда шел вслед за темными фигурами, двигавшимися в сторону кладбища. Я знал, что Кларенсу суждено стать покойником уже через 5 минут после того, как человек-чудовище в ярости перевернул всю его квартиру. Я смотрел и слушал издалека, как док с шуршанием тащит Кларенса по туннелям к какой-то заброшенной могиле. Тогда я уже знал. Скоро они поймут, что я жив, если еще не догадались об этом. Интересно, заглядывали они в мусоросжигатель? Там они нашли бы вместо моих настоящих костей поддельный скелет. Кто же следующий? Ты. Ты знал Кларенса. Они могли видеть тебя у него дома или у меня в квартире. Если бы они сопоставили все факты, они бы тебя живьем закопали. Так что, сам видишь, мне пришлось взять власть в свои руки. Я вынужден был стать чудовищем. И не только это. Я закрыл студию, чтобы испытать свою власть. Посмотреть, будут ли они танцевать под мою дудочку, делать так, как сказал я. К тому же, если студия опустеет, мне будет легче расправиться со злодеями, вплотную заняться теми, кто, вероятно, убил меня. — Станиславом Гроком? — спросил я. — Грок? Ах да, он первый втянул нас в это дело. Для начала нанял меня, потому что я умел освежить лица манекенов, так же, как он когда-то прихорашивал покойного Ленина. Может быть, Грок даже шепнул на ухо Арбутнота, чтобы тот взял тебя на работу. Потом он состряпал куклу-мертвеца и водрузил на стену, чтобы напугать всю студию, а заодно и Арбутнета. Потом пригласил нас в Браун-Дерби, чтобы познакомить с человеком-чудовищем. А потом, когда я слепил бюст чудовища и всех напугал, вытряс кое из кого денежки. — Так значит, это ты убил Грока? — Не совсем. Я приказал арестовать его у ворот, когда они притащили его в пустой кабинет Мэнни и оставили одного. Зеркало отодвинулось, и он, увидев меня, умер. — А теперь док Филлипс. Спроси про него. — Док Филлипс? — В конце концов, это ведь он уничтожил мой, так сказать, труп, чтобы замести следы, верно? Он и его вечные приспешники, подбирающие за ним какашки. Я столкнулся с ним случайно в соборе. Док даже не пытался бежать. Я привязал его к веревке и поднял наверх колоколам. Я просто хотел попугать его, поднять повыше и трясти, до тех пор, пока его сердце не остановится, как у Грока. Непредумышленное убийство, ничего больше. Но когда я потащил его наверх, он попытался вырваться, начал безумно дергаться и задушил сам себя. Кто его убил? Я? Виноват ли я в его смерти? Виноват, подумал я. А потом подумал. Нет. А Иисус? Спросил я, затаив дыхание. Нет-нет, просто пару дней назад, ночью, он забрался на крест Его раны так и не закрылись. Жизнь вытекла из его запястья. Он умер на кресте, бедняга, несчастный пьянчушка Христос. Упокой, Господи, его душу. Я нашел его и предал земле, как подобает. Где же они все лежат? Грок, Док Филлипс и Иисус? Неважно, где-то там. Какая разница? Там сплошь мертвецы их, миллионы. Но я рад, что среди них нет. Он слегка помедлил. Тебя. Меня? Именно это заставило меня, наконец, остановиться и все прекратить. Примерно 12 часов назад я обнаружил, что ты в моем списке. Что? Я поймал себя на мысли, если он перейдет мне дорогу, он умрет. Эта мысль положила конец всему. Господи, надеюсь, что так. Я подумал, постой, он ведь не имеет никакого отношения ко всей этой дурацкой комедии. Не он раскрутил эту сумасшедшую карусель. Это твой лучший товарищ, твой закадычный друг, твой старый приятель. Он все, что у тебя осталось в жизни. Это был переломный момент. Первый шаг к выздоровлению, возвращению из безумия. Это осознание того, что ты безумен. Возвращение означает, что впереди больше нет прямой дороги, и у тебя только один путь назад. Я любил тебя. Я люблю тебя. Поэтому я вернулся. Открыл могильную темницу и выпустил на волю настоящее чудовище. Рой повернул голову и посмотрел на меня. Его пристальный взгляд словно вопрошал, достоин ли я наказания? Причинишь ли ты мне боль за ту боль, которую я причинял? Остались ли мы друзьями? Что заставило меня сделать все то, что я сделал? Нужно ли заявить полицию? И кто заявит? Надо ли меня наказывать? Разве сумасшедшие должны расплачиваться за свои поступки? Не было ли все это сплошным безумием? Безумные декорации, безумные реплики, безумные актеры. Спектакль окончен или он только начинается? Что нам теперь делать, смеяться или плакать? Над чем? Его лицо, казалось, говорило. Очень скоро встанет солнце, оба города очнутся от сна. Один живее другого. О да, мертвые так и останутся мертвыми. А живые будут повторять заученные фразы, те же, что и вчера. Позволить им говорить? Или мы должны вместе переписать их реплики? Если я изваяю смерть, которая несется вскачь, то, когда она откроет рот, будут ли в ее устах твои слова? Что? Рой молча ждал. Ты и вправду снова со мной? Спросил я. Я перевел дыхание и продолжил. Ты и вправду снова стал Роем Холдстромом и останешься таким, и всегда будешь моим другом и никем иным, отныне и навсегда. Рой! Рой опустил голову и, наконец, протянул мне руку. Я схватился за нее так, словно мог сорваться и упасть вниз на улице Парижа в лапы чудовищ. Мы крепко обнялись. Свободной рукой Рой содрал с себя остатки маски. Он скатал в кулаке вязкую субстанцию, содранный воск, пудру, шрам из серо-зеленой глазури и швырнул все это с высоты собора. Мы не слышали звука падения. Зато снизу раздался удивленный возглас. «Черт побери! Эй!» Мы посмотрели вниз. Это оказался Крамбли, простой селянин на паперти собора Парижской Богоматери. «У меня закончился бензин!» — крикнул он. «Я все ездил и ездил вокруг квартала, и вдруг нет бензина!» «Что, черт подери, там у вас происходит?» — прокричал он, ладонью прикрывая глаза от солнца.